каминном зале Сергей Арнольдович был совершенно один. Языки пламени в камине освещали всю залу и отражались на стенах, освещая тайную вечерю с ее многочисленными образами и Иисуса, созданного усердием Ванина. Свет и тени волнами разливались по стенам огромной залы, погружая Сергея Арнольдовича в сладкую дремоту. Абсолютно круглый диск луны возник в большом окне, облив серебряным светом сосну за окном и мебель в зале. Стояла благостная тишина, и только поленья дров, перебивая друг друга, потрескивали в огне. Ванин почувствовал, что на него наваливается тяжелый сон, но все же продолжал вяло размышлять. Интересно все-таки получается. 30 лет я не брал в руки краски, и вдруг навеяло. Взял и сделал. Он опять повернул голову к своему творению. Интересно, — подумал он, — каким на самом деле он был? Похожим получился, или мне только так кажется? Похож, — послышался из темноты незнакомый бархатный голос. Очень похож. Сергей Арнольдович приподнялся на локтях, чтобы посмотреть, кто бы это мог быть. Но никого не было видно. И тут он скорее ощутил, чем увидел, что на картине произошли изменения. Когда он повернул голову, холодная дрожь охватила его тело. На картине отсутствовал Иуда. «Со мной что-то творится. Не дай бог инсульт», — испуганно подумал Ванин. Он хотел крикнуть, уже раскрыл рот, но перед ним возникла фигура невысокого молодого человека лет 30 с черной курчавой шевелюрой и такой же черной, коротко стриженной бородой, наглухо закрывавшей щетиной всю нижнюю часть его лица и верхнюю губу, над которой гордо выделялся массивный нос с горбинкой. Незнакомец приложил указательный палец к губам, давая Ванину понять, что шуметь не надо. Все под контролем, и беспокоиться ни к чему. Ванин, словно таракан, таращил на человека свои голубые неморгающие глаза, когда тот не спеша приблизился, и приложил к колбу хозяина дома руку. Она была холодной, как лед. Через мгновение Сергей Арнольдович почувствовал себя в полном порядке и здравии. Он вылез из-под одеяла, оставшись в махровом халате и шелковой пижаме. Свисавший с головы ночной колпак придавал его внешности вид законченного идиота, внешне чем-то похожего на гоголевского Плюшкина. «Вы уж извините меня за непрезентабельный вид», — начал он осторожное общение с незваным гостем. «Приболел малость. Грипп, знаете ли». Он протянул незнакомцу руку и представился. «Ванин Сергей Арнольдович, хозяин этого дома». Человек ответил мягким пожатием руки и тоже представился. «Иуда из Кариота». И поставил на пол не то мешок, не то котомку. Одеяние гостя поразило Ванина не меньше, чем его странное появление. На нем было надето подобие халата, изрядно поношенного, а поверх был накинут темно-коричневый плащ, такой же ветхий и похожий на накидку. На ногах гостя были римские сандалии с плетением, казавшиеся очень добротными. Такие Ванин видел в кино на римских легионерах. Иуда заметил любознательный взгляд хозяина дома и сказал: «Трофейные, очень надежные, бычья кожа, подошва в 3 слоя, сносу нет». Ванину снова стало дурно. До него дошло, наконец, что место на картине, где должен был находиться Иуда, пустовало, а сам Иуда стоит перед ним и хвастается своими сандалиями. «Вы меня извините, господин Иуда, но я не понимаю, это действительно вы, тот самый, с картины?» — спросил он, боязливо поглядывая на гостя. «Вы не могли бы меня ущипнуть?» И он снова протянул Иуде руку. На этот раз Иуда прикоснулся к нему теплой и мягкой ладошкой. «Хорошо», — сказал растерянный Сергей Арнольдович. «Но как вы сюда попали с картины, и что вы здесь делаете?» «Извините, многоуважаемый господин Ванин, или Сергей, я не знаю, как у вас правильно». «Мне ближе Сергей», — ответил Ванин. «Мое появление в вашем доме совершенно не случайно. Во-первых, я исполнил ваше желание и прислал лучшего художника древности Луку сделать копию творения великого Леонардо да Винчи. Он повернулся лицом к «Тайной вечере». «Надеюсь, вам понравилось исполнение?» «Скажу вам откровенно, второй такой нет, и, видимо, уже долго не будет». Сергей Арнольдович ответил, что он никогда не просил рисовать эту картину. Художник Лука приехал сам. Если в чем и виноват он, хозяин дома, так это только в том, что ему эта «Тайная вечеря» приснилась. «Абсолютно правильно», — согласился с ним Иуда. «Ваш сон и было ваше желание. Разве не так? Вспомните, с какими счастливыми лицами вы стояли перед этим шедевром, когда Лука закончил работу. Анна даже плакала, я видел». «Как?» — воскликнул Ванин. «Откуда?» Иуда определенно был обижен. «Как это как?» «А, ну да, камин!» «Извините», — пробормотал Ванин. «Все это так странно и необычно. Я в полной растерянности». «Нам всем», — продолжал Иуда, оглядывая апостолов, изображенных на картине, «было очень приятно, что простой смертный, хотя и богатый человек, захотел иметь в своем доме это многострадальное произведение. И что нам особенно понравилось, так это размещение вашей картины над камином, а то, знаете ли, сырость замучила». «Значит, угодил?» — поинтересовался Ванин. «Угодили? Что есть, то есть, уважаемый Сергей. Но есть и другая причина моего появления. И опять же с целью выражения своего восхищения», — продолжал Иуда. «Это что же я такое сделал?» — поинтересовался Сергей Арнольдович. Ему все больше и больше нравилось говорить с Иудой. «Вторая причина моего визита кроется в том, что я выиграл у Леонардо спор, свидетелем которого был создатель». За дверью что-то сильно скрипнуло. Ванин прошел в соседнюю комнату. Там, укутавшись шерстяным пледом, свернувшись калачиком, мирно посапывала Анна. Он поправил подушку, укрыл открытую ногу пледом и вышел из комнаты. «Уважаемый Сергей», — обратился к нему Иуда, — «я вас попрошу не беспокоиться. Пока мы с вами ведем здесь богоугодные беседы, все ваши домочадцы будут спать крепким сном младенца. Нам никто не помешает, поверьте мне». Сергей Арнольдович уже не сомневался и верил, что попал в какую-то странную переделку. «Ни в какую переделку вы не попали. Это нормально. Такое бывает. Просто люди об этом никому не рассказывают». «Ну, спасибо. Успокоили», — ответил ему Ванин. А сам подумал, может, и вправду бывает. Кто же будет рассказывать про себя такое? Ход его рассуждений прервал Иуда просьбой подбросить дровишек. «У вас в России всегда так холодно?» — поинтересовался он. «Да нет», — ответил ему Ванин. «Летом у нас тепло. Вот зимой только. Ну ничего, мы привыкли». «Май уже наступил», — продолжал Иуда. «А свежо». И он похлопал себя по бокам, показывая всем видом, что и вправду замерз. Подбрасывая по одному полену в камин, Ванин заметил гостю. «Не мудрено замерзнуть в такой паршивой одежонке. На вас, кроме сандалий, ничего приличного нет». «О, я и забыл», — обрадовался Иуда. Он подошел поближе к огню, крутанулся вокруг себя. Ванин ничего не успел понять, как вдруг гость оказался одетым точно в такое же одеяние, как и хозяин дома, в такой же смешной ночной колпак, махровый халат, из-под которого выглядывала полосатая шелковая пижама, только на ногах были все те же трофейные римские сандалии. Ванин ничего не сказал. «Уж коли со мной такая дурь происходит, надо ее принимать такой, как есть», — решил он про себя. «Сейчас лучше?» — поинтересовался Иуда. «Лучше», — ответил он и спросил гостя. «Вы не голодны? Может, вам чаю или чего покрепче?» «О, и чего покрепче тоже, если можно», — попросил Иуда. Ванин прошел в малую столовую, которая была соединена с кухней, и принялся доставать припасы из холодильника. Затем, поставив чайник, достал непочатую бутылку водки «Парламент». Когда Ванин с подносом явился в столовую, Иуда уже удобно расположился за столом. «Руки мыть будете?» — поинтересовался Сергей Арнольдович. Иуда поднял вверх ладони и показал хозяину. «У меня не пачкаются», — заявил он, как бы извиняясь. «Меня же нет». Руки действительно у него были чистыми, почти сияющими белизной. «Прошу вас», — предложил Ваня, разложив содержание подноса на столе. «Чем богаты, тем и рады. Хозяйка организовала бы значительно лучше, но, извините, время позднее. Спит». «Не беспокойтесь», — ответил ему Иуда. «Все чудесно». И он медленно, почти торжественно положил нарезку докторской колбасы на кусок бородинского хлеба и также торжественно откусил большую его часть. «Голодный, видать», — подумал Ванин, разливая по рюмкам водку. Ванин поднял свою, хотел что-то сказать, но Иуда перебил его. «Мир, благополучие и любовь вашему дому, уважаемый Сергей. Будьте здоровы и счастливы со всем вашим семейством». «Хорошо говорит», — подумал Сергей Арнольдович. «Спасибо», — сказал он, — «и вам того же. Будем здоровы». «Нет», — подумал Ванин, — «этого не может быть. Это сон». Он чувствовал, что глаза у него закрыты. Он очень хотел их открыть и увидеть, что он спокойно лежит у камина, а рядом с ним сидит Анна и держит его руку в своей руке. Ему тепло и хорошо. И он открыл. Он открыл свои глаза, но перед ним сидел все тот же Иуда с картины Леонардо да Винчи, и на нем была все та же его одежда. После небольшой паузы Иуда обратился к Ванину. «Если не возражаете, я продолжу наш разговор о том, почему я здесь оказался и что собираюсь делать». «Уж будьте добры», — согласился Ванин, — «а то чертовщина какая-то получается». «Чертовщина», — возразил ему Иуда, — «извините, это из области фольклора. А я к вам пришел из реальной жизни». Ванин ничего ему не ответил и приготовился слушать. «Так вот», — начал свой рассказ Иуда, — «все началось с моего знакомства с Леонардо да Винчи. Это на юго-западе Италии. Божественной красоты места. К сожалению, он был незаконно рожденным ребенком. А это, как вы знаете, для судьбы человека имеет важное значение. Мать его, Катерина, была незнатного происхождения, и о ней мало что известно. После рождения сына она исчезла, но в числе мертвых не значилась, это я знаю точно. А отец, Пьеро да Винчи, забрал ребенка к себе и женился вскоре на другой женщине. Он был человеком зажиточным и работал нотариусом. В то время это что-то вроде вашего сегодняшнего адвоката, даже больше. Гений этого ребенка был обнаружен в раннем возрасте и проявлялся буквально во всем, чем бы он ни увлекался. Увлечений этих была масса — и математика, и живопись, и ботаника, и инженерное дело. Помню, случай один произошел, любопытнейший. Было ему лет 13, наверное, не больше. Отец собрался в субботу ехать в город на базар. К нему подходит сосед и просит его: «Возьми с собой мой боевой щит. Отдай мастерам, пусть пострашнее его разрисуют». Ванин вопросительно посмотрел на Иуду. «А это еще зачем?» «В то время было принято разукрашивать щиты страшными рисунками. Считалось, что это отпугивает врага и каким-то образом тебя защищает». Пьеро взял щит, но на базар его не повез, а отдал сыну. «На, — говорит, — разрисуй, как знаешь». И Леонардо взялся за дело. Он этот щит переделал заново, перетянул кожу, отшлифовал деревянные детали и нарисовал на щите горгону со змеями на голове вместо волос. Вид у этого боевого щита был устрашающе прекрасен. Когда отец увидел работу сына, он испугался. Он знал, что ребенок очень талантливый, но работа, которая была сделана на этом щите, его потрясла, и он решил не возвращать его хозяину. Пьеро да Винчи решил поступить разумнее. Он поехал на рынок и продал этот щит в десятки раз дороже его стоимости, а соседу купил другой, за что тот был ему весьма благодарен. «О, это по-нашему, я его понимаю», — одобрил Сергей Арнольдович. «У Леонардо были странные увлечения», — продолжал Иуда. «Бывало, поймает крысу, обязательно препарирует ее, изучит, что у нее там внутри. Очень было ему интересно, что и из чего состоит. То же самое он делал с несчастными мышами, лягушками, кошками и даже с собаками и птицами. А что он творил с ящерицами? Помню случай, поймал он две ящерицы. Одно, что называется, разобрал на мелкие детали, из кожи сделал крылья и пришил к другой, и не просто пришил, а наполнил их ртутью, затем посадил в большую банку и показывал несчастным преподавателям, которые при виде этого чудовища падали в обморок. Заметив эти увлечения сына, отец серьезно был напуган. Мальчик растет, а хобби у него — мама дорогая. И Пьеро отправил сына в художественную школу на полный пансион, где Леонардо проявил недюжинный талант. Безусловно, он был с определенными странностями. Вот, например, он писал левой рукой, но не так, как пишут обычные люди, которые являются левшами, а справа налево. При этом буквы у него были написаны вверх ногами, то есть прочитать его рукопись можно было только с помощью зеркала, поставленного напротив. Но, — Иуда сделал паузу и посмотрел на Ванина, — когда ему надо было написать что-то необходимое по жизни, ну, например, деловое письмо, он делал это как положено, как все нормальные люди. Зарекомендовав себя в аристократических кругах великолепным живописцем и изобретателем, он, кстати, не слыл эрудитом, у него была проблема, он никак не мог освоить латынь, но авторитет и доверие к его суждениям были непререкаемыми. Когда я с ним познакомился, его имя уже гремело. В Италии, во Франции не было ни одной аристократической семьи, в которой бы не мечтали иметь его работы. В то время у Бомонда, так, по-моему, называют у вас сегодня аристократов, была мода на портреты. Ванин согласно кивнул головой, а про себя подумал. Задолбал историк хренов, отвечал бы по делу. «Потерпите еще чуть-чуть, я скоро закончу эту тему», словно услышав мысли Ванина, успокоил его Иуда и добавил. «Дальше будет самое интересное». «Так вот», — начал он, — «как я уже говорил, в то время у знати большой популярностью пользовался портрет. А у Леонардо именно портрет получался всегда, на зависть его коллегам, изумительно. В те дни он заканчивал работу над «Мадонной с горностаем». Удивительное произведение. Вы, надеюсь, видели?» — поинтересовался Иуда и продолжил, не дожидаясь ответа. Леонардо торопился с окончанием работы, так как по договоренности с людьми понтифика должен был заниматься росписью базилики святого Петра в Ватикане. Но, как это часто бывает с обещаниями великих мира сего, они его не сдержали и пригласили на эту работу других мастеров. Леонардо пребывал в смятении, и потом он отказался от целого ряда предложений ради работы в Ватикане. Но ведь надо было на что-то жить и кормить своих помощников. И неожиданно для себя Леонардо получает заказ от доминиканских монахов написать «Тайную вечерю» в помещении трапезной монастыря Санта-Мария-дель-Ла-Грация в Милане. Таким образом, в 1495 году он приступил к работе над этим шедевром. Ему было 29 лет. «Странно», — прервал свое молчание Ванин, явно удивленный сказанным Иудой. «Мне казалось, что эта работа была им сделана в зрелом возрасте». «Нет, уважаемый Сергей, абсолютное большинство людей думают точно так же, но ему было ровно 29, уж мне-то вы поверьте». «Да уж», — согласился Сергей Арнольдович, — «сомневаться не приходится». Он уже окончательно убедился, что это не сон. Леонардо взялся за заказ монахов с каким-то нечеловеческим рвением. До него было написано великое множество тайных вечерь, но ему хотелось сделать нечто особенное, неповторимое. К сожалению, у него ничего не получалось. Сама концепция картины никак не могла зародиться в его мозгу такой, какой мы ее с вами знаем теперь, а тогда ничего не выходило. Писал он ее ужасно тяжело, а сколько краски перевел. Я за всем этим наблюдал со стороны, и мне было жаль смотреть на этого человека. Он иногда сутками сидел на воде и хлебе, а бывало вообще ничего не ел. Иногда бросит все, пойдет другими делами заниматься. И вдруг срывается, как угорелый, бежит к своей фреске и начинает что-то убирать, что-то заново рисовать, чиркать, мазать. Исхудал, под глазами синяки, помощники его с ног валятся. Идея у него уже начала зарождаться, а суть ее заключалась в том, чтобы никто из участников «Тайной вечери» не смотрит на нас с вами. Иуда подошел к картине. «Обратите внимание, уважаемый Сергей, они все увлечены, возмущены словами, произнесенными Иисусом: «Один из вас предаст меня». И еще», — продолжал Иуда, — «на прежних изображениях «Тайной вечери» или вообще не изображали меня, или где-то в уголке пристраивали, как христопродавца. Но главное не в этом. Леонардо впервые применил в этой работе эффект фотографии, иными словами, поймал мгновение. Не всякому фотографу такое удается, а здесь художественное полотно и мгновение жизни, возможно, самое великое мгновение.